Глава 11. Нырок. Вошли в лес. Покружив там немного, уголек выскочил на небольшую тропинку. И уже по ней через некоторое время друзья вышли к какой-то деревеньке. И вовремя начинало смеркаться. Уголек, словно живой, запрыгнул в карман Киру. «Да, передохнуть в нормальных человеческих условиях нам совсем не повредит», заявил Зарубик. «Не в лесу же постоянно ночевать!» Несмотря на позднее время, на улице деревеньки еще были прохожие. Кир остановил первого попавшегося. «Извините, вы не могли бы нам помочь в поиске пристанища на ночь?» Прохожий остановился и начал всматриваться в детей. «Да ведь вы не местные!» Удивился незнакомец. «Еще и живые!» Вконец обескуражила его такая догадка. «Ну как вы здесь оказались?» «Очень просто. Вот, решили наведаться к вам в гости!» Вполне серьезно заявил Зарубик. «Зар, хватит хохмить!» Обратилась к мальчику Повелевса, после чего повернулась к незнакомцу. «Не слушайте его. Нас перевел сюда Эндарь. Нам нужно попасть на последний уровень». «На нижний уровень?» Ужаснулся незнакомец. «Но это же так опасно!» «Тем не менее, нам необходимо туда попасть и помочь двум друзьям. Так вы разрешите нам переночевать у вас? Если нет, то посоветуйте, где». «Конечно, конечно! Пойдемте со мной. У меня небольшая хижина, но я думаю, место нам всем найдется. В конце концов, в тесноте да не в обиде». «Вот это вы точно заметили!» Поддержал его Зарубик. «Меня зовут Санат. Я живу недалеко отсюда». Дети шли за Санатом. Его домик на самом деле оказался не так далеко. «Вот здесь я и живу». Санат зажег свечи, разогнав по углам скопившуюся в избе темноту. В домике сразу стало уютно. Хотя места действительно было немного. Но это, как решили друзья, в данной ситуации было неважно. Санат оставил ребят в одиночестве, а сам куда-то исчез. Ну вот, открылась входная дверь, и на пороге появился хозяин дома с полной корзиной еды. «Угощайтесь, друзья мои!» «Спасибо, но нам нельзя принимать местную пищу». «Нельзя?» – изумился хозяин. «Ну как же так? Вы же голодны!» «Не переживайте за нас, у нас есть кое-что с собой», заявила Белана. Девочки быстренько достали из рюкзаков несколько мешочков и принялись умело готовить ужин. Мальчики в это время вели беседу с хозяином дома. Они выяснили, что преодоление огненной стихии было всего лишь переходом из пограничной зоны на первый уровень Нави. Перекусив, дети расположились на ночлег там, где посоветовал им Санат. Девочки легли на огромный сундук, заменявший хозяину шкаф. Мальчики расстелили свои спальники прямо на полу, ближе к печи. Пожелав друг другу спокойной ночи, друзья провалились в сон. Завтра им предстояло отыскать следующий раскол и спуск вниз. Ребята проснулись рано утром. Санат еще спал крепким сном. Тихонечко собравшись, друзья покинули приютивший их дом. Как только они немного отошли от деревеньки, из кармана Кира выскочил уголек и припустил вперед. Неотступно следуя за угольком, ребята бродили целый день, рассматривая окружающий их ландшафт. Все было привычно. Лес, поля, небольшие холмы, ручейки. Уголек заскочил в карман Кира уже под вечер. «По-моему, мы на месте. Свою миссию на сегодняшний день уголек выполнил, привел нас к следующему расколу». «Одно плохо. На дворе-то уже почти ночь. В темноте найти раскол не так-то просто», произнесла Белана. «Вот и я говорю», поддержал ее Зар. «Переночуем, а на утро будем искать спуск на следующий уровень». Ребята согласились с другом и, недолго думая, начали устраиваться на ночь на пушке редкого березняка. Ранним утром, дружной компанией, друзья покинули свой ночлег. И когда немного удалились от деревьев, из кармана Кира выпрыгнул уголек и повел детей к реке, которую те присмотрели еще с вечера. Там проводник и остановился. Первым делом друзья искупались, пока еще в прохладной утренней воде, приготовили и поглотили завтрак, и только после этого разбрелись по ближайшей территории в поиске перехода на второй уровень. Но обыскав все в округе, ребята так и не смогли найти ничего похожего на портал. Продолжая поиски, друзья сместились выше по течению реки от места утреннего купания. Время уже перевалило за полдень. Солнце палило нещадно, и терпению детей пришел конец. «Зар, у тебя самая лучшая интуиция!» – начала разговор Павелевса. «Ты лучше нас можешь отыскать ловушки. Значит, и переход можешь найти. Ну ты, Павелевса, сравнила. Одно дело ловушки, и другое дело раскол. Я даже не знаю, как он выглядит». «Все равно не вижу разницы». «Зато я вижу», – не согласился Зар. «Может быть, нам встать в цепь и прочесать лес и поляну? В разнобой мы могли где-то по несколько раз по одному и тому же месту пройти, а где и вовсе не захватить. А уж цепочкой точно не пропустим. Но сперва я бы еще разочек ополоснулся. Вы не против?» «Да чего уж, вон как палит. Тем более на следующем уровне речки поблизости может и не быть. Когда еще искупаемся?» — вслух размышлял Ведас. «Ну так догоняй, Ведас!» Тут же в Кира полетели брызги воды. И Зар со смехом, скидывая с себя верхнюю одежду, кинулся в реку. «Ох, и водичка хороша!» — через пару секунд восторгался Зар. «Течение только вот сильное. С утра такого не было. А тут прям сносит. Но я его поборю!» После этих слов, с упорством молодого бычка, сопротивляясь течению, Зар побрел против него. На небольшом расстоянии от того места, где вошел мальчик, река делала резкую петлю поворот, за которым и скрылась мокрая спина Зара. «Ребята, скорей сюда! Здесь, оказывается, водопад! Вот почему в этом месте течение усилилось! Никогда не стоял под водопадом!» Радостный Зар ринулся к ниспадающему потоку воды. Следом за ним уже торопился Кир. Но когда он достиг поворота, то кроме действительно великолепного водопада никого больше не увидел. Но зато заметил некоторые, казалось бы, малые изменения. «Зар!» – выкрикнул Кир. «Зарубик, хватит шутить! Ты где?» Кир продвигался дальше, внимательно осматриваясь по сторонам, но Зара нигде не было. «Девчонки, Зар пропал!» – оповестил подружек Кир. «То есть как пропал? Куда он мог подеваться?» Девочки шли почти следом за Киром. «Как видите, нет его нигде!» «Но и этого не может быть!» – заволновалась Билан. «Зар, заруба!» Кир, не останавливаясь, продвигался к водопаду. «Может быть, он за водопадом притаился?» – предположил Павелевса. «Возможно!» – согласился Кир. Он почти вплотную приблизился к водопаду, но дальше не пошел. «Что там? Ты что-то видишь? Может быть, поднырнуть под него?» «Да, конечно», – пробормотал Кир, но тем не менее не двигался с места. «Так что же ты стоишь, Ведас?» Киру приблизилась Билана с явным намерением кинуться вперед. «Постой!» – остановил девочку Кир. «Посмотри повнимательнее. Ты ничего такого не замечаешь?» «Нет», призналась Билана. «И я тоже». К ним подошла Павелевса. «Что же, и не чувствуете ничего?» «Да нет же!» когда я преодолел этот поворот, течение изменилось. Оно изменило направление в обратную сторону, к водопаду. А сам водопад, посмотрите, он же снизу вверх низвергается. Девочки молча рассматривали странный водопад. Мне кажется, как бы Зар не утверждал, что ловушки и поиск разрыва – разные вещи, но он его все-таки нашел. «Девчонки, айда назад! За нашими мешками! И вещи Зара надо не забыть прихватить, иначе уже на втором уровне мы окажемся без своих пожитков!» Друзья вернулись за вещами. А через некоторое время они вновь стояли возле перевернутого водопада. Первый шагнула Белана, следующий – Повелевса, и замыкал шествие Кир. Кирилл не просто вынырнул с другой стороны водопада. Он оказался в глубине водного простора. На плечах мальчика висело два походных мешка – его и Зара, которые тянули Кира на самое дно. Поэтому, собрав все свои силы, он с трудом вынырнул на поверхность воды. Оглянулся и увидел, как к нему на помощь уже торопится Зарубик перехватить свою ношу с плеча друга. «А я нырял!» взахлеб рассказывал Зар. «Но у меня веса не хватило поглубже нырнуть, чтобы назад вернуться. Вот я и сидел на берегу. Девчонок увидел, потом тебя. С каким ты трудом выкарабкиваешься!» Вдвоем мальчики достигли озера, вокруг которого кое-где виднелись кустарники и деревья. Девочки уже высыпали на траву содержимое своих мешков. «Все намокло!» сетовали они. «Запасы еды могут пострадать. Хоть мешочки с травяными смесями и непромокаемые, но вода могла проникнуть через завязки. Все надо просушивать, но не факт, что поможет. Чего стоите? Собирайте дрова, разводите костер!» Обратились они к мальчикам. «Ты глянь! Раскомандовались!» буркнул на девочек Зар. «И не говори!» согласился Кир, но скинул свой мешок и начал собирать хворост. Зар последовал его примеру. Вскоре разгорелся небольшой костерок. Вот когда пригодились навыки розжига костра без спичек. Спички, как и многое другое, промокли насквозь. Что было возможно, высушили. Как и запасную одежду, и свитера из овечьей шерсти. Не пострадало оружие. Два набора небольших метательных ножей для мальчиков, костяные и обычные ножи, хотя, опять же, у мальчиков обычными их никак нельзя было назвать. Это были настоящие боевые тесаки, а также короткие, но прочные палки из какого-то непонятного материала. Не пострадали и небольшие колбочки с какими-то засушенными растениями, вероятно, редкими для этих мест. Подмок и уголек-проводник. Но после того, как его положили в костер, уголек сразу ожил, пришел в норму. Тем временем солнце начало клониться к вечеру. «Ну, и какой смысл продолжать путь?» – поинтересовался Кир. «Да никакого!» – поддержал его Зарубик. «В таком случае предлагаю здесь и остаться на ночь. Местечко располагает. Как вы на это смотрите, девочки?» «Да чего уж там, остаемся». Мальчики полезли в воду за камышом, растущим у берега, точнее, за его съедобными корневищами, а девочки в это время принялись накрывать импровизированный походный стол. На большом плоском камне, лежащем на берегу речки, расставили походные легкие деревянные миски, в которой развели чудо-порошок, заменяющий им основной рацион. После ужина мальчики соорудили лежанки, и все дружно улеглись на них. Утро встретило ребят первыми солнечными лучами и пением птиц. Позавтракали тем, что осталось от ужина, и только тогда тронулись в путь.